Глава 27. Одним взглядом Тарлинг окинул всю комнату. Он снова обратился к Адетте, которая хотела проникнуть в помещение. Нежно взяв ее за руку, он увлек ее обратно на площадку. «Что случилось?» – испуганно спросила она. «Пусти меня к матери!» Она пыталась высвободиться из его рук, но он крепко держал ее. «Будь мужественной», — внушительно сказал он, ласково погладив ее. Он открыл вторую дверь и увлек Адетту за собой в комнату и зажег свет. Они оба находились в спальне, в которой редко проживал кто-нибудь. Из этого помещения вела еще другая дверь, в противоположное направление, очевидно, вовнутрь дома. «Куда ведет эта дверь?» — еще раз спросил он. Она, оказалось, не слушала его. «Мама! Мама!» — в страхе воскликнула она. «Что с ней случилось?» «Куда ведет эта дверь?» — еще раз спросил он. Вместо ответа она заглянула в сумочку и подала ему ключ. Он открыл дверь и попал в длинную галерею, из которой открывался вид на передний вестибюль. Она пошла следом за ним. Он взял ее снова за руку и отвел обратно в маленькую комнату. «Ты должна быть спокойной. Теперь все зависит от того, хватит ли у тебя мужества. Где находятся комнаты прислуги?» Она неожиданно вырвалась из его рук и поспешила в комнату матери. «Ради бога, Адетта, не ходи туда!» Но она изо всей силы налегла на дверь и очутилась в комнате матери. Она сразу же увидела ужасное зрелище, опустилась на пол рядом с покойной и целовала ее холодные губы. Тарлинг тихо увлек ее за собой и увел, поддерживая за талию, обратно в галерею. Он увидел, как какой-то обезумевший человек, имевший на теле только рубашку и штаны, бежал вверх по галерее. Тарлинг предположил, что это дворецкий. «Разбудите всю прислугу», — тихо сказал он. «Мистрис Райдер убита». «Убита?» — крикнул человек в ужасе. «Но ведь этого же не может быть!» «Помогите мне скоренько», — настойчиво сказал Тарлинг. «Мисс Райдер упала в обморок». Они вместе унесли Адетту в жилую комнату и положили ее на диван. Тарлинг оставался при ней до тех пор, пока ему на смену не пришла служанка. Потом он вместе с дворецким вернулся в комнату, где лежала убитая. Он зажег все электрические лампы и предпринял точное обследование всего помещения. Окно, ведущее к перекрытому стеклянной крышей зимнему саду, было наглухо закрыто. Тяжелые шторы, которые Мильбург опустил, вероятно, в момент, когда он доставал кожаный портфель, были нетронуты. Судя по тому, что у мистерис Райдер на лице застыло спокойное, мирное выражение, он заключил, что смерть пришла внезапно и неожиданно. По всей вероятности, убийца подкрался сзади в тот момент, когда она стояла рядом с диваном. Она, по-видимому, желая скоротать время до возвращения дочери, собиралась взять книгу из маленького шкафа, находившегося у дверей. Он действительно нашел на полу книгу, которая, очевидно, выпала из ее рук в тот момент, когда ей нанесли смертельный удар. Оба подняли умершую и положили ее на диван. «Теперь сходите в город, или, может быть, у вас здесь есть телефон?» «Есть, сэр!» «Тогда ходить будет излишне». После того, как Тарлинг уведомил местную полицию, он велел соединить со Скотланд-Ярдом, чтобы вызвать Уайтсайда. Когда он посмотрел в окно, то увидел, что небо на востоке начинает проясняться, но бледный серый свет делал еще более кошмарной ужасную тьму вокруг. Он стал разглядывать оружие, при помощи которого было совершено убийство. Оно имело вид обыкновенного кухонного ножа. Он нашел на рукоятке несколько выжженных букв, которые от частого употребления уже почти успели стереться. С трудом он мог разобрать прописное «М», а потом узнать еще две другие буквы, которые походили на прописное «К» и прописное «А» – МКА. Он попытался угадать значение этой надписи. В этот момент вернулся дворецкий. «Молодая леди чувствует себя очень плохо, сэр. Я послал за врачом». «Вы правильно поступили», — сказал Тарлинг. «Все эти волнения и испуг были чересчур тяжелы для бедной девушки». Он снова подошел к телефону и на сей раз вызвал соединение с одной из лондонских больниц. Он велел послать больничную карету, чтобы незамедлительно увезти Адетту. Когда он позвонил в Скотланд-Ярд, он просил немедленно прислать в Гертфорд Линг-Чу. Он имел большое доверие к китайцу, в особенности в данном случае, где все следы еще были совершенно свежи. Линг-Чу обладал почти сверхъестественными способностями и нюхом гончей собаки. «Никто не должен заходить в верхние помещения», — сказал он дворецкому. «Когда прибудут врач и шериф, вы их впустите через передний вход. А если меня здесь не будет, то вы ни под каким видом не должны допустить, чтобы кто-нибудь воспользовался задней лестницей, ведущей к колоннаде». Он сам вышел из дома через переднюю дверь, собираясь совершить обход участка. Он, признаться, мало надеялся найти при этом что-нибудь новое. С рассветом, наверное, можно было много найти, но было невероятным, чтобы убийца остался поблизости от места преступления. Парк был довольно большой и густо усажен деревьями. Сквозь чащу змеилось много дорожек, которые вели к высоким стенам, ограждающим парк. В одном углу находилась довольно открытая площадка, не засаженная ни деревьями, ни кустами. Он поверхностно обыскал это место и осветил фонариком длинные ряды овощных грядок. Он уже собирался уходить, когда вдруг открыл на заднем плане черное здание, которое он принял за хранилище садовника. Он направил на него свой карманный фонарик. Что это? Игра фантазии? Или он на самом деле на мгновение увидел бледное лицо, выглядывающее из-за угла домика? Он снова направил на это место свет, но ничего нельзя было заметить. Он подошел к домику, обошел кругом, но не смог никого найти. Несмотря на это, у него было непреодолимое ощущение, что кто-то, пользуясь густой тенью, отбрасываемой домом, прокрался в густые заросли, окружавшие дом с трех сторон. Он снова зажег свой фонарик, но свет был недостаточно силен, чтобы различить что-нибудь на большом расстоянии. Он пошел поэтому туда, где предполагал найти эту фигуру. Один раз он готов был поклясться, что ясно услышал хруст веток. Он поспешил по направлению к месту, откуда исходил шум. Теперь он был вполне уверен, что кто-то прятался в зарослях. Он услыхал быстрые шаги, потом снова воцарилось глубокое молчание. Он побежал вперед, но, по-видимому, переусердствовал, потому что вдруг услышал подозрительный шорох позади себя. Он тут же обернулся. «Кто там?» — громко крикнул он. «Стой, или я стреляю!» Но ответа не было. Пока он ожидал, он услышал треск обуви о стену, и он знал, что беглец пытается перелезть через стену. Он обернулся в том направлении, откуда послышался шум, и снова ничего не услышал. Но вдруг сверху раздался резкий дьявольский смех. Смех звучал настолько жутко, что Тарлинга охватил ужас. Верх стены был покрыт свисающими ветками, так что его фонарик не мог ничем помочь. «Сейчас же слезайте, или я стреляю!» Но опять раздался этот ужасный демонический смех, который звучал полубоязливо, полуиздевательски. «Убийца! Проклятый убийца! Ты убил Торнтона Лайна! На тебе!» Вдруг закричал сверху кто-то хриплым голосом. Тарлинг услыхал, как сквозь ветки что-то упало вниз. На его руку упала капля. Он с криком смахнул ее, потому что жидкость жгла, как огонь. Таинственный незнакомец спрыгнул на другую сторону и убежал. Сыщик нагнулся и при свете лампы поднял предмет, которым бросили в него. Это была маленькая бутылочка, а на этикетке стояло «купоросное масло».